Глава 22. Даниил. Я не любил Эльдара. Смотрю на это сообщение, не моргая. Оно настолько приятно, словно Яна только что призналась мне в любви. По контексту понимаю, что это имя ее бывшего. Неприятное, некрасивое и отвратительное. Агрессивная точка в конце сообщения и вовсе подчеркивает всю эмоциональность. Пролистываю вверх. Яна действительно редко ставит точки в конце сообщения, и на фоне остальных это выделяется. Люди говорят, что нельзя считать эмоцию из пустого текста. Еще как можно? Пишу и отправляю ей тот вопрос, ответ на который узнать боюсь. Он сложный. Я словно лезу не в свое дело, но просто не могу не спросить. Почему ты тогда была с ним? Замираю, ожидая ответа. Еще никогда переписка с девушкой меня так не увлекала. Все потому, что при очень яркой и красивой внешности у Яны внутри целая неизведанная вселенная, в которой не страшно заблудиться. Я любила иллюзию любви и отношения в целом. Вновь эта точка в конце сообщения. Яна отвечает так быстро, словно начала печатать ответ еще до того, как я задал вопрос. Хмурюсь, думая, что ответить. Про себя рассуждаю, что я тоже пытался построить отношения с одной из девушек в университете. Хватило меня всего на 2 месяца, и я с ней расстался, не в силах ее больше обманывать. Больше я в это не лез. Яна продержалась больше, пока жизнь больно не щелкнула ее по носу. Удивительно, если бы Ильдар ей не изменил, она не сбежала бы в тот самый бар, где по счастливой случайности находился я со Славяном. А еще мы жили в одном доме, но на разных этажах. И все это до невозможности похоже на игру каких-то высших сил. Считала, что никто не ответит мне взаимностью, и согласилась на меньшее. Приходит мне следующее сообщение, и Яна продолжает печатать. Хочется спуститься и обнять мою маленькую девочку. Еле держусь, видя, что Яна продолжает печатать. «Да и ты сам знаешь, как общество давит на тех, кто один». Вздыхаю. Общество всегда вмешивается туда, куда лезть не должно. Начинаю печатать ответ, как вдруг от нее прилетает последнее сообщение. Особенно на девушек. Даже не знаю, что сказать. Очень хочется ее поддержать, но боюсь показаться навязчивым с моими неуместными чувствами к ней. Яна. Вываливаю на него всю правду и злюсь на себя. Зачем я вновь ему открылась? Ему же явно все равно. Может, он соврал про чувства, и я была единственной, кто ему не дала, и ему хочется закрыть гештальт? Морщусь. Мне изменил один мудак, а я начала так плохо думать о каждом мужчине. Я с этим не сталкивался. Мне, наоборот, повторяли, что раньше 30 я не нагуляюсь. Даня тоже делится своим, и я выдыхаю, поняв, что зря сама себе напридумывала эти гадости. «А ты гуляешь?» И добавляю заигрывающий смайлик, который подмигивает и показывает язык. «Последние полгода нет». Приходит от него быстрый ответ, и я вздрагиваю. «Что, даже ни с кем не спал?» «Как-то очень слабо верится». «У меня даже не было девушки на одну ночь», — подтверждает он мои мысли. И я удивляюсь, хочу уже написать ответ, но он заканчивает мысль. «Мне это неинтересно». Сижу, прикусив губу, не зная, как ему ответить. Решаюсь на легкое заигрывание. «Ну, неужели на земле нет ни одной девушки, которая заставила бы твое сердце трепетать?» И несколько шаловливых рожец в придачу. Ответ приходит незамедлительно. «Ну почему же? Одна есть».